7. Сайлас. Нефос — это особое зрелище. За свою жизнь я повидал немало чудовищ, но чудеса прошли мимо меня. Но в том, как она выглядела, на удивление было нечто чудесное. Ее кожа цвета океана переливалась, переходя рябью в более глубокие синие тона. Волосы, серебряные, как новенькая монета, напоминали гребень волны, омывающие ее плечи. У нее были рога, но не острые и зазубренные или кроваво-красные, как у иных ночных созданий. Они словно солнечные лучи, сплетенные воедино, и так замысловато закручены, что я с трудом мог разглядеть их концы. Она и впрямь выглядела как дитя богов. И это дитя мне не обрадовалось. Очень быстро стряхнув с себя облик монстра, она приняла свой иллюзорный человеческий вид. Я даже расстроился. «Ты!» — гневно прошипела она. «Что, в этой части Роузгарда больше нет других вестников?» Она оглядела мой костюм и усмехнулась. Я подумала объяснить ей нашу систему разделения территорий в 5 главных королевствах, но решил, что ее вряд ли это интересует. Я проверил мертвеца у ее ног. Казалось, из тела испарилась вся кровь, оставив лицо впалым и бледным. Цвет волос напоминал паутину, а ногти были содраны до мяса. Я никогда раньше не видел тела в таком состоянии. И у меня никогда не было столь странного ощущения в желудке. Обычно, когда кто-то умирает в моей зоне ответственности, я чувствую трепет их душ, словно бы в моем животе порхают мотыльки. После я слышу звон, будто они поют. И, как обычно в моей жизни, это раз от разу повторяется без изменений. Сейчас все по-другому. Вместо мурашек по моей спине пробежал холодок, а взамен перезвона послышался гортанный крик, манящий меня за собой. Он был даже громче, чем звук магии этой девчонки. Впервые за то, что у людей принято называть жизнью, произошло что-то новое. И пусть в этом и было замешано мертвое тело, я по-настоящему насладился моментом. Многие думают, что профессия вестника сродни удивительному приключению в пространстве между мистическим и человеческим мирами. Но на деле это больше похоже на заточение в клетке, нежели чем на исполнение священного долга. Я пленник мира магии, а в мире людей — просто тень. Я не принадлежу ни одному из них. И сколь бы усердно я ни пытался следить за соблюдением правил, налагать проклятия богов и выполнять их приказы, меня не покидает ощущение, что в прошлом я натворил много ужасного, чтобы в наказание застрять здесь. «Что? Что происходит? Кто это?» Тут я впервые обратил внимание на мальчишку рядом с Нефосом. С широко раскрытыми глазами он тыкал в меня пальцем, как будто увидел призрак. «Это вестник», — сказала Нефос. «Вестник?» — повторил парень. «Они существуют?» «К сожалению». Она закатила глаза. Я осклабился. Парень выглядел молодо. Он был примерно того же возраста, что и я, когда умер в первый раз. Хотя я более чем уверен, что на моем лице не было столь растерянного выражения. Не знаю, что я ожидал найти, когда спешил сюда, но уж точно не этого сорванца, стоящего рядом с моим новым монстром. Да и сама девушка выглядела очень противоречиво. Я думал, она будет светиться от гордости за весь тот хаос, что она здесь учинила. Однако в ее взгляде было что-то странное, спрятанное за тем выражением, с которым она таращилась на меня. Ее глаза окрасились белым от совершенного убийства. Напоминание о существе, скрытом за человеческим обликом. Я мог заметить кончики клыков, заострявшихся, стоило ей лишь на миг позволить иллюзии спадать. Она должна была выглядеть как чудовище, но это было не так. Она была жуткой и прекрасной одновременно. Она казалась грустной. «Это не то, чем кажется», — сказала она. Я не удержался и рассмеялся. «Неделя не из легких, я гляжу». Она раздраженно вздохнула. «Я не убивала того первого». «Правда?» — сказал я, выгнув бровь. Может, ты и этого тоже не убивала? Этот умер случайно. Поздновато просить у него прощения. Не то чтобы это имело смысл. Я не знала, что люди могут действительно умереть от страха, сказала Нефас. Я рад, что ты получила этот урок. Она смерила меня свирепым взглядом, и я не смог не улыбнуться. Говорят, такие, как она, были бичом Божьим, пока война не выдворила их из Аксении. Я не знаю подробностей, кроме того, что один из Нефасов убил бога бесконечности, и тогда верховные изгнали их род из Аксении. Они считаются кровопийцами, жадными до людских страданий. Но эта девчонка даже не взглянула на убитого ею человека. Ее глаза метнулись к земле у его ног, а потом снова уставились на меня. Она прикусила губу. «Она просто пыталась меня защитить», — вмешался человеческий мальчишка. Я обернулся, и Нефас быстро встала перед ним, словно щит. «Заткнись, Тристан», — прошипела она. Я посмотрел на них обоих. Что за странная парочка? «Послушайте, я не знаю, кто вы и что здесь происходит», — сказал мальчишка. «Тристан». «Но что бы Атия ни сделала, она не хотела этого». «Атия. Так у чудовища есть имя». Я улыбнулся, попробовав имя про себя, и подумывал произнести его вслух. «Она хороший человек», — продолжил Тристан. «Да она вообще не человек. И я как раз тот, кто обязан ей об этом напомнить». «Ты нарушила самое священное правило — условия мирного существования монстров в мире смертных», — заявляю я, вечный посланник богов. «За твои грехи, по воле верховных богов и с их неизменного благословения я обрекаю тебя на смерть. Я налагаю на тебя их проклятие». Каждое слово излучало магию. Крупица божественной силы сочилась из каждого слога. Когда я произнес это заклинание, сила вырвалась из меня, как поток света. Он настиг Атию, пронзив ее в самое сердце. Она пошатнулась, прижав руку к груди, куда пришелся удар. Ее лицо исказилось, и она начала изгибаться и кашлять, словно бы могла выплеснуть все обратно. Парень бросился к ней. «Тебе больно?» Выражение муки на ее лице застало меня врасплох, как никогда раньше не бывало с другими монстрами. А вдруг я чувствовал что-то похожее, когда меня прокляли и сделали вестником? Кто огласил мой приговор? «К тому, что произойдет дальше, следует относиться серьезно», — сказал я. «Вскоре заклятие заставит тебя увянуть». Атия сжала зубы и посмотрела на меня с ненавистью. Интересно, как оно сработает на ней? Если заклятие начнет с малого и будет потихоньку высасывать из нее силы, сначала она может даже ничего не заметить. До тех самых пор, пока волшебство не станет медленно сжирать все ее существо, обращая магию внутри против нее самой. «Я ведь предупреждал тебя, что твое время скоро выйдет, Атия из Нефасов». Она нахмурилась, услышав свое имя, и по мимолетному движению брови я понял, что удивил ее, осмелившись его произнести. «Меня нельзя проклясть», — ответила она. Она гордо задрала подбородок. Но, несмотря на браваду, в ее глазах была печаль, а еще новый страх, крадущийся рядом. Неужели она испытывала эти чувства впервые, после того, как всю жизнь вызывала его в других? «Меня нельзя проклясть», — повторила Атия. Я не был уверен, кого из нас она пытается убедить. «Это вышло случайно. Это не было... Я не...» Она оборвалась на фразе, не успев придумать оправдание. Я почти пожалел ее, пока не напомнил себе, что она чудовище. Убийца, как и все остальные. Я поднес руку к кинжалу, вспоминая, что сказал хранитель архива. Перестать быть вестником можно, только убив бога. Конечно, если при этом ты ухитришься не погибнуть сам. Вот же убийца, который сможет сделать это для меня. Она воспользуется моим мечом так, как я никогда не смогу. «Пойдем, Тристан», — позвала Атия. Мы уходим. Небезопасно находиться рядом с таким, как он». Я поднял бровь. «Кто из нас монстр?» Атия ухмыльнулась. Она взяла мальчишку за руку и помахала ладонью в воздухе, по швам разрывая полотно реальности. Портал, созданный ею, переливающимся водяным покрывалом, заполнил улицы, сияя тем же оттенком синего, который изнутри озарял ее кожу. Мир менялся, подстраиваясь под эту магию. Атия шагнула вперед, готовая исчезнуть. Но, убежав от тела, она не сможет обратить заклятие назад. Она должна это понимать. Оно внутри нее и рано или поздно одержит верх. И тогда я заберу ее тело и сброшу его в воды реки, где покоятся все монстры, однажды потерявшие контроль над собой. Там и останется ее душа, поглощенная вечностью. Если только... «Скоро увидимся», — пообещал я. «И когда я приду, маленькое чудовище, ты поймешь, что из этого всего есть только один выход. Лишь одна сделка, на которую ты можешь пойти, чтобы исправить свою судьбу». Атия бросила на меня последний взгляд, полный бесконечной дерзости. «Сначала поймай меня!» Она прыгнула в портал, утянув мальчишку за собой.